Так, по вопросу о предмете социальной психологии сложились три подхода. Первый из них, получивший преимущественное распространение среди социологов, понимал социальную психологию как науку о массовидных явлениях психики. В рамках этого подхода разные исследователи выделяли разные явления, подходящие под это определение. Иногда больший акцент делался на изучении психологии классов, других больших социальных общностей, и в этой связи на таких отдельных элементах общественной психологии групп, как традиции, нравы, обычаи и прочее. В других случаях большее внимание уделялось формированию общественного мнения, таким специфическим массовым явлениям, как мода и прочее. Наконец, внутри этого же подхода почти все единодушно говорили о необходимости изучения коллективов. Большинство социологов определенно трактовали предмет социальной психологии как исследование общественной психологии. Соответственно, были разведены термины «общественная психология», «уровень общественного сознания», характерный для отдельных социальных групп, прежде всего классов, и «социальная психология», наука об этой общественной психологии. Второй подход, напротив, видит главным предметом исследования социальной психологии личность. Оттенки здесь проявлялись лишь в том, в каком контексте предполагалось исследование личности. С одной стороны, больший акцент делался на психологические черты, особенности личности, типологию личности. С другой стороны, выделялись такие проблемы, как положение личности в группе, межличностные отношения, вся система общения. Позднее, с точки зрения этого подхода, дискуссионным оказался вопрос о месте психологии личности в системе психологического знания. Есть ли это раздел общей психологии, эквивалент социальной психологии, или вообще самостоятельная область исследований? Часто в защиту описанного подхода приводился такой аргумент, что он гораздо более психологичен, что лишь на этом пути можно представить себе социальную психологию как органическую часть психологии, как разновидность именно психологического знания. Логично, что подобный подход в большей степени оказался популярным среди психологов. Наконец, в ходе дискуссии обозначился и третий подход к вопросу. В каком-то смысле с его помощью пытались синтезировать два предыдущих. Социальная психология была рассмотрена здесь как наука, изучающая и массовые психические процессы, и положение личности в группе. В этом случае, естественно, проблематика социальной психологии представлялась достаточно широкой, практически весь круг вопросов, рассматриваемых в различных школах социальной психологии, включался тем самым в ее предмет. Были предприняты попытки дать полную схему изучаемых проблем в рамках этого подхода. Наиболее широкий перечень содержала схема, предложенная Парыгиным, по мнению которого социальная психология изучает: во-первых, социальную психологию личности, во-вторых, социальную психологию общности и общения, в-третьих, социальные отношения, в-четвертых, формы духовной деятельности. Парыгин, 1971. Согласно Мясищеву, социальной психологии следует: во-первых, изменение психической деятельности людей в группе под влиянием взаимодействия, во-вторых, особенности групп, в-третьих, психическую сторону процессов общества. Мясищев, 1949.